Маккей от этого подавился водой. «Мне? А кому? У вас же несокрушимый щит!» С сарказмом сказал подполковник. «Теперь же идите и найдите технику безопасности на этот щит. Все же это уже не исследование, а скорее поиск по безопасности». Когда Маккей ушел, доктор Вейер подошла к нему. Напугать его, что он откажется от несокрушимой защиты, это умно. У доктора Маккея напряженные отношения с Джин Миллер, его сестрой. Это выливается в форму ярко выраженного научного соперничества, но Джин предпочла выйти замуж и родить ребенка, пожертвовав своей карьерой ученого. В противном случае она бы была тут. Осознание того, что она будет всю жизнь смеяться от того, что доктор Маккей был очень пахнущим, когда его хоронили, должно было напугать нашего шебутного физика. А потом нужно было добить его тем, что он станет закуской. Это жестоко. Это Маккей. Если бы он был римским императором, ему бы понадобилось 1000 рабов, говорящих ему «ты всего лишь человек», и то он бы их переспорил. Хорошо, насколько много потребуется времени, чтобы создать ловушку? Не больше часа, люди уже монтируют рельсы. Если бы нам так выгодно не подвернулись риефоские истребители, пришлось бы использовать платформу с наквадах реактором, которую с помощью лебедки пришлось бы бросить на какую-то другую планету. Однако мы так не теряем наквадах реактор, а более уцелевшая стрела послужит нам в качестве исследовательского потенциала. Когда тьма уйдет, мы даже можем бросить подпространственный передатчик с сигналом СОС на риефосских частотах. Когда истребитель бы сбит, они начали первым делом передавать этот сигнал, и его как раз первым заблокировали. И если риефы прилетят на риефосский сигнал, они увидят обесточенную стрелу, захотят узнать, что с ней случилось, и так тьма проникнет на их корабль, съев уже их источник энергии, заключила Вейер. Именно. План не очень хороший, с множеством переменных, зато это достойный асимметричный ответ. А риефы ничего не узнают из этой стрелы. Такра, тут же поместили ее в подпространственную клетку Фарадея. Так что сигнал, на какой планете была стрела, им не поступит. После переселения от азианцев на Лантию, стоит заняться обследованиями системы, в которой мы находимся. Я подготовил план исследовательских миссий с использованием джамперов. Вместе с этим обследование самой Лантеи. Вы считаете, тут есть что-то интересное помимо города? Это была столица древних. Разумеется, тут есть много интересного. Это просто нужно найти, хоть атазианцы в значительной мере самостоятельны и способны о себе позаботиться в дикой природе. Нужно только немного помощи в сельском хозяйстве и строительстве. Хорошо, что у нас есть архитектор. Где его только взяли? Спросила Вейер. Он хотел выйти в окно, из-за того, что сильно прогорел. В обмен на то, чтобы отправиться в другую галактику колонистам, все его долги были оплачены. Не Маккей бы проектировал для нас дома, тут нужны слишком специфические знания во многих областях. Вы серьезно относились к научной части экспедиции? Я же к практической части. Но я все еще не понимаю, почему вы не взяли Каванаха, а предпочли Навак. Не говоря уже о том, что можно было взять их обоих. Навак только икает, когда находится в стрессе. Каванах же ошибается. Я дал ему задание пробежать 500 метров очень быстро, после чего он должен был решить обычные задачки по физике. Однако там были некоторые хитрости, которые можно обнаружить только сконцентрировавшись. Навак смогла это сделать, несмотря на то, что икала. Потом Каванах спорил со мной насчет результатов. Говорил, что тест был нечестный. Тогда я понял, что ему не стоит доверять жизни людей. Мы шли не просто на исследование в другой город, мы шли в другую галактику. Тут отсутствие концентрации может привести к смерти. Плюс, этот человек ужасно работает в команде, и у него нет положительных сторон доктора Маккея, чтобы это компенсировать. Вдумчиво, призналась лидер экспедиции. Простите, на прошлой работе мне приходилось учитывать характеры вражеских и собственных военачальников, чтобы составить достаточно подробный план операций, ответил Лестериус. Однако никакая подготовка не страхует от случайностей, и они бывают довольно забавными. Забавными? На базе передового развертывания в Ираке мы где-то потеряли 40 танков, 2 самолета и гаубичную батарею. Что? Глаза дипломата полезли на лоб. Да, не туда отправили, и целая система армейской бюрократии этого не заметили. Так что, бардаку есть место везде. Мы как скромные слуги порядка может только сдерживать энтропию. Кстати, мне любопытно, случайно по накладным нам не дали чего-то лишнего? С подозрением спросила доктор Вейер, явно поняв намек, куда все идет. Белл-1. Вы притащили в Атлантиду вертолет? Да, МНК сказала, что это не укладывается в бюджет, а вертолет – это отличное средство для ведения разведки. Откуда я знал, что тут есть джамперы? Ладно, добивайте меня сразу. Что еще есть? Сколько у вас 20 килотонных бомб? От какой цифры вы начнете гневаться? Уклончиво спросил подполковник. Когда Малик сказал, что у нас есть по сути ядерная бомба, она не ядерная, просто очень мощная, поправил своего лидера Лестериус. Когда он сказал, что у нас есть 20 КТ, бомбы, я очень удивилась, и захотела узнать, о чем еще я не знаю в этой экспедиции. В основном вы не знаете кое-что об номенклатуре боеприпасов и оружия, что шла как раз через меня, а так вы обо всем знаете. У нас точно нет ядерной бомбы, где бы я ее взял? Честно ответил подполковник. Я пользовался доступными ресурсами просто более творчески. Также, я часть военной бюрократии, и могу доставать вооружение, которое нам требовалось, более обходными путями, чем рассчитывало командование Звездных Врат. Тем, кстати, очень сильно экономил бюджет. У нас есть много вооружения, которое хватит, если честно, ненадолго, если мы вмешаемся в обычный бой. Наше оружие эффективно действует против рейфов, однако они космическая цивилизация, которая скорее всего не утруждает себя наземными высадками. Например, оружие рейфов не может пробить даже картонную коробку, поэтому я предполагаю, что это оглушающее устройство, но пока не имею возможности подтвердить теорию, не имея живого материала для проверки. Я говорю о животных. Да, нам действительно нужно создать какую-то сеть, где всем жителям Атлантиды может приходить уведомление о тех или иных событиях, чтоб это подразделялось на разные группы. Все же нас 1000 человек, и вполне возможно, что если кто-то один обнаружит информацию о функциях технологий древних, это будет неизвестно всем, но это должно быть достаточно целенаправленным, чтоб это не превратилось в бесконечную ленту. Наша система управления отделами является чем-то похожим, отметила Вейер. Это электронная система управления, а как сделать общую рассылку об управлении климатом внутри комнаты? Спросил подполковник. Когда мы наконец узнаем, как это делать? Да, думаю, это логично. Я прикажу кому-то заняться этим. У вас уже есть что-то по стреле? Спросил Лестериус, когда перед ним на взале врат появились обломки стрелы, более поврежденная из двух. Стоит сказать, что лучевая телепортация древних имела красный оттенок, а не белый, как у Асгардов. Да, в корабле активно используют биотехнологии, вместе с невральным интерфейсом. Однако основное управление все же выведено на штурвал. Основной источник энергии – это реактор холодного термоядерного синтеза. Истребитель обладает технологией дистанционного набора адреса врат. Центральная пушка чрезвычайно мощная. Что стоит за этими словами? – уточнил военный. «Будь у нас 10 таких истребителей, Хаттак бы пал», – ответил Анис. «Подавили бы отдельные эмиттеры щита, после чего нанесли удар в отрывшийся сектор», что практически всегда было бы точным убийством. Но глайдеры смерти и целым роем не могут ничего сделать щитам Хаттака, да даже 2 гигатонные взрыва истощают их максимум на 10%. Это верно, однако энергетическое оружие, изобретенное рейфами, предназначено на уничтожение как раз щитов, настаивала Такра, и она создана для максимального урона. Что и логично, у древних были лучшие щиты в галактике, вместе с лучшим оружием, так что стрела – это истребитель с очень коротким боевым циклом, скорее всего даже на один полет рассчитанное, с оружием, что должен нанести максимум урона за один вылет. Что с телепортационной системой? Она может использоваться и для сканирования, но из-за несовершенства источника энергии рейфы не видит дальше пары метров под землей. Так что глубокий подвал вполне может быть неплохим укрытием от их сканеров. Впрочем, если установить более совершенные источники энергии, эффективность сканеров и оружия может повыситься. Как так? Технология неплохая, однако из-за недостатка энергии она работает как Атлантида. Мы не можем получить расширенные функции города для тех же сканеров, потому что они предназначены для работы при поступлении гораздо большей энергии. Вообще чудо, что они вообще работают. Видимо, древние рассчитывали свою технику для работы при разном количестве энергии. С рейфами также, при достаточном количестве энергии, функциональность их кораблей повышается. Давай предположим, что мы построим нитевдеватель и установим туда пушки от стрел. Насколько он будет более эффективен по сравнению со стрелой рейфов? Анис посмотрела на Лестериуса подозрительным взглядом, но открыла на планшете калькулятор и начала что-то считать через ряд формул, от 2-5 до 4 раза, в зависимости как мы сможем совместить органическую технологию с нашей. В этом плане лучше изучать импульсную пушку древних, установленных на джампере. Эта технология куда более понятна, и возможно быть воспроизведена в данных технологических условиях. Как выращивать стрелы рейфов мы не знаем, как, это я так, помечтать, защищаясь, сказал Александр. Мы далеки от производства нитевдевателя, потому что для этого нужен на квадах итриниум, а нужно не только его найти, но и начать добычу. После этого можно уже начинать производство, благо доступ к программе автоматического входа во врата мы будем иметь доступ. Другой вопрос, никто из гаулдов ее не написал, вряд ли это должно было сложно для такого развитого вида. На самом деле, они это делали, но их усилия постоянно саботировались. Вместе с этим страх давать слишком много технологий своим джаффа. Например, корабль с наборным устройством способна было очень сильно усложнить жизнь любому системному лорду. А тогда почему вы их не использовали, не создали что-то типа джамперов? Нам это не требовалось так сильно. Джампер это исследовательский корабль, а нам нужно было быть как можно незаметнее. Ладно, так что там с телепортацией рейфов, решил сменить тему подполковник. Он настраиваемый. При данных настройках он может захватить человека или рейфа, впрочем, ему плевать что захватывать, пока хватает объема буфера. Одна стрела способна принять до 1000 человек, или сотню тонн груза. Телепортационная установка джампера совершеннее, как и буфер, так что он способен принять 2-3 тысячи человек, но на джампер действуют те же ограничения, что и на стрелу. Поддержание людей в виде энергии тратит ресурсы корабля, так что корабль не способен долго поддерживать людей в такой форме. А если бы был на квадах реактор, что мог это делать? Объем буфера ограничен, однако при достаточном количестве энергии можно держать людей в буфере неограниченное количество времени. Отличный способ колонизации. Главное дешевый, не нужно строить большие корабли, а достаточно сравнительно маленьких с мощной силовой установкой. Я так понял, можно и здания перемещать, если они не тяжелее объема буфера, способного их вместить, спокойно ответил Анис. Да, это выгодно. А способна эта телепортационная установка, например, захватить на квадах? Вы думаете о способе добычи? Это не так уж возможно. Телепортация захватит сопряженные молекулы, так что именно поэтому вас не телепортирует голова. Так что очистить так руду не выйдет, но захватить саму руду уже да, это возможно. Однако не сверх определенного объема. Подозреваю, древние как раз так могли и добывать нужные ресурсы. Вместе с их гораздо более лучшим пониманием телепортации, они, наверное, могли манипулировать молекулами, которые телепортируют. То есть да как вы хотели. Помолекулярная телепортация того же наквадаха и соединение его в буфере. Однако наши знания о телепортации ограничены. Для этого требуется изучение данных, что оставили древние. Хорошо, не буду требовать всего и сразу. Нам всего лишь нужно изгнать энергетическое существо отсюда. Да, удивительна его биология. Мне была бы интересны данные, что оставили древние по этому проекту. Анис, разве вы не задействованы в большом количестве проектов? Конечно, это из-за того, что вы такра, и имеете степени во всех науках, что и собравшиеся тут ученые. Но все же, не нагружайте себя. Вы, конечно, симбианты все такое, однако усталость свойственна и вам. Принято. Тем временем инженерные команды быстро собрали мини-железнодорожные пути, что вели во врата, и поставили на них платформу, которая может выдержать многотонный истребитель рейфов. Как раз именно на этой платформе его и переместили. Эти платформы сделаны для перемещения крупногабаритных грузов, так как бюджета оснастить все антигравитационными технологиями не хватило. Но это оказалось плюсом. Из батареи платформ, что на антигравитации, тьма быстро бы высосала энергию. А так все работает на механике. Они даже проверили, как платформа ездит по этим рейсам, управляемая сложной системой блоков с армированным тросом. «Все готово?» – спросил Лестериус. Когда ученые подтвердили, что все именно так, Градин сообщил, что тьма нашла один из наквадах реакторов и начала питаться, его превентивно отключили, но это означает, что у них осталось мало времени. «Всем операторам покинуть зал управления», — приказал подполковник. «Оставить только необходимый минимум персонала». Необходимый минимум персонала — это было трое человек, двое управляли лебедкой, один управлял вратами. Анис включила энергетическую установку стрелы и ушла. Когда подполковник остались с майором Шепардом и лейтенантом Фордом, Шепард просто хотел реабилитироваться после того, как стрелял в Маккея, хотя это уже вряд ли возможно. Подполковник набрал адрес врат, которые вели на планету, где они встретили рейфов. После чего они стали ждать. Тьма появилась спустя 5 минут из одного коридора, сразу же обратив внимание на вкусную закуску в виде стрелы. Она окутала истребитель, после чего начала расшириться. «Давайте, тяните». После чего Форд и Шепард начали работать с помощью лебедки, за несколько движений, натянув тросы и заставить платформу выкатиться прямо во врата. Существо так было увлечено поеданием источника энергии стрелы, что не обратило внимания на то, что еда перемещается. В итоге вошло во врата и исчезло на той стороне. Подполковник взял шар с подпространственным сигналом и, включив его, выкинул во врата. Там содержится сигнал сос рейфов. Единственное, что мог пожелать Лестериус тому существу – приятного аппетита. Если он сожрет источник энергии рейфов, то рейфы на корабле просто задохнутся без системы жизнеобеспечения. Достойный конец для представителей вампирической расы. Итак, похоже, первый кризис на Атлантиде мы прошли. Пойду выпью что-то, потом спать. Погони за тьмой и 27-часовой орбитальный цикл планеты меня убивают. После чего подполковник пошел к себе в каюту. «И что все?» – удивленно спросил Форд. «А чего вы хотели, лейтенант? Чтоб я не спал, и мы не сделаем никаких выводов?» «Да, не трогать ничего перед тем, как не узнать у голограммы, что это за помещение. Думаю, зона особого сдерживания должна намекать на определенную опасность. Вместе с правилом. Голограмма знает все, ты не знаешь ничего. Поэтому не стесняйтесь у нее спрашивать, как ходить в туалет. И да, Шепард, научитесь пользоваться телепортом. А буфере можно провести 2-3 тысячи человек, вместо пары сотен ходок всем флотом джамперов. Так это будет 33 одним джампером, 17 двумя и так далее по уменьшающейся. С нужными настройками, наверное, можем все их вещи забрать. Подполковник, с вами все в порядке? Спросила доктор Вейер, когда спустилась с верхнего уровня вместе с учеными. Да, в порядке. Могу пойти поспать, надеюсь, не случится события серии Стартрека, пока я сплю. И да, если Тейла в состоянии, пусть ее опросит Малик. А то все разведслужбы, связанные с КЗВ, обосрались с Тилком, так что я не хочу повторять ту же ошибку. Так что опросим ее максимально полно и культурно. Хорошо. Ах, да никто не освобождал весь личный состав от сдачи экзамена по правилам применения оружия. Как только это будет закончено, всему военному персоналу предписывается исследовать любые жилые помещения на предмет оставленных вещей древних. Тут миллионы квартир, воскликнул Шепард. Вы сами виноваты в этом, доказав, что я не должен давать вам много свободного времени. Право пользоваться свободным временем надо заслужить. Тейла прошла на одну из террас, что были обнаружены во время исследования города. Ее позвал сюда один из военных командиров города, Малик. Тейла обнаружила его сидящим за одним из столов, на котором находилась пища. «Прошу, присоединяйтесь», — сказал Малик своим басом. Как узнала Тейла это от того, что внутри тела человека живет змея, которая поддерживает симбиотические отношения с ним. И когда слышен бас, это говорит змея. Не то чтобы Тейла хотела представлять себе, как внутри нее живет змея и разделяет контроль над телом. «Спасибо. Вы знаете, зачем я вас сюда позвал? Чтоб узнать, что я знаю. В некоторой мере, просто нам нужно установить общие критерии для того, что мы знаем, и насколько важны эти знания. То, что для вас может быть обыденным, может оказаться чем-то важным. Приведу пример. В мирах, подобных вашему, с медициной достаточно все плохо. Хирургическое вмешательство ограничено, вследствие того, что вы довольно мало знаете о собственном теле, а также кочевой способ жизни накладывает ограничения на медицинскую инфраструктуру. Кто-то из вашего народа умирал от сильной боли в этом регионе? Спросил Токрай, показал на регион справа от живота. Да, для таких народов, как ваш, это смертельная болезнь, для людей Земли операция на час. Тот же доктор Беккет сможет провести операцию по удалению аппендицита, воспаление в кишечнике. Технологии землян в плане медицины являются передовыми, древних же скорее всего пошли дальше. Например, у народа, чьим представителем я являюсь, есть перепроектированная система древних, саркофаг. Она может лечить обширные повреждения за некоторое время, в том числе и смерть. Смерть, удивилась Тейла. Да, если, конечно, не была повреждена голова, но это имеет собственные последствия, Человек или любое другое существо сходит с ума от излучения саркофага. Землянам удалось добыть оригинальное устройство древних. За несколько часов работы оно превратило лагерь людей в безумных существ, у которых отсутствует сознание, и очень агрессивных, из-за влияния устройства, их очень трудно убить. По сути, это удалось только взорвав индивида. Для древних это был в целом безобидный инструмент лечения, а для нас он имеет такие последствия. В нашей галактике Гаут, по имени Анубис, даже создал воинов с помощью генной инженерии и вдохнул с помощью этого устройства жизнь в них. Так что вот насколько простираются грани возможного. И если ты считаешь что-то невозможным, просто спроси, как с болезнью живота. Так что я просто буду тебя опрашивать, по моему списку вопросов, но не чувствую напряжения. Это просто беседа, мы просто хотим узнать, как обстоят дела в галактике Пегас поподробнее. Скажи, с какими культурами ты сталкивалась? Были те, кто изобрел технологии, позволяющие им летать? Нет, таких не было. Большинство культур, с которыми мы торговали, были простыми людьми, фермерами, что живут оседло на своих планетах. Да, есть те, кто перемещаются с помощью звездных врат. Мы обменивались адресами, ведь есть те адреса, с которых люди не возвращаются. Я теперь поняла, что эти врата ведут в космос. Подробно рассказала Тейла. Хорошо, а какие легенды ходят о рейфах? Что рассказывают люди об этих существах? Джинта, когда мы встретились, играл в рейфов, у него была маска, очень похожая на ту, что носят солдаты рейфов. Насколько помню, рейфам незачем проводить наземные миссии, если их потребности в пище не были удовлетворены и люди не сбежали в тайные места. Тогда рейфы в этих масках ходят и забирают людей. Это происходило на Атосе? Да, это есть в пещерах. Подтверждение этому мы получали во многих местах. Ага, спасибо. Скажи, а сборы проходят так же, как прошли на Атосе? Вылетают истребители из врат, или присоединяются к этому корабли? Когда идет сбор, рейфы блокируют врата входящим туннелем, и вылетают десятки стрел, и начинают сбор в редкие моменты. Стрелы приходят с небес, а не с врат. Но люди на других кораблях рассказывали об небесных замках рейфов, что появлялись в небе. Как они выглядели? Мягко спросил Малик. Как наконечник стрелы? Есть данные, насколько они длинные? Конечно, понимаю, трудно определить размер когда-то что-то в воздухе, но разве никто этого не делал? Например, в сравнении со стрелами. Огромные, больше сказать не могу. Разочарованно сказала Тейла. Ничего страшного, улыбнулся Малик. Мой народ — это гаулды. 11 тысяч лет назад Ра, верховный правитель гаулдов, нашел планету, населенную людьми. Это была единственная планета, на которой был этот вид. Ра расселил его по тысяче планет, правя им как бог. Гаулды — жестокие завоеватели, которые правили народами посредством жестокости. Они не раз истребляли целые планеты, что им угрожали или не угодили. Также они не вступают в симбиоз с людьми, а захватывают его. Ра жил 20 тысяч лет, и был убит только тогда еще полковником Анилом, который взорвал его ядерной бомбой, похожей на то устройство, что уничтожило базу рейфов. Это, кстати, было нашей целью больше 5 тысяч лет. Так Ра означает против Ра. Мы представляем собой отколовшуюся ветвь гаулдов, что верит в сосуществование со своим носителем, и сражаемся с господством гаулдов по всей галактике. Хотя многие подозрительно относятся к нам, из-за нашей природы. Но простите, зачем кому-то делить с вами свое тело? С интересом спросила Тейла. Малик опустил голову вниз и прикрыл глаза, после чего поднял голову. Я хозяин Малика, приятно познакомиться, Тейла Маган. Я принял это решение по сумме факторов, самый существенный, что гаулды жестоки по своей сути, и мой народ не мог ничего сделать против них. Мы были подобны атазианцам, жили за планете, выращивали пищу, скоты должны были платить налоги, которые были довольно высоки. Мы отдавали им много пищи, так что сами не смогли выживать. Если мы не отдавали столько, сколько нужно, Джаффа нас убивали. Джаффа – это люди с татуировками на лбу? Да, они в какой-то мере тоже рабы. По сравнению с людьми они обладают дополнительным органом, мешком, в котором содержится личинка гаулдов. Без этой личинки Джаффа могут заболеть и умереть от любой болезни, но с ней они могут жить очень долго, может быть, до 200 лет. Это сдерживало их рабство перед гаулдами, которых они считали богами. Тилкс Чулака, когда присоединился к Земле 8 лет назад, начал восстание Джаффа, которое за этот период обрело силу. Изобретение Тритонина позволило Джаффа отказаться от личинок гаулдов, обретя свободу. Но это было куплено дорогой ценной. Тритонин основан на королеве Такра. Королеве, заинтересовалась Тейла. Гаулды размножаются не как мы. Королева способна отложить личинки без самца. Королева уникальна и их не так много. Королева может передавать свои знания своему потомству. Королева стала первым, кто осознал несправедливый режим лордов систем, и подняла мятеж, сформировал легион, который сражается против гаулдов, Такра. Мы долгое время думали, что королева погибла, однако она была обнаружена. Люди планеты, на которой она была заключена, нашли ее и начали делать из нее делать лекарства. Выбор точно такой же, как у Джаффа. Принимать лекарства и иметь отменное здоровье, однако если не принимать лекарства, любая болезнь для тебя смертельная. Королева заложила генетический дефект в личинок, из которых делали тритонин. Люди той планеты не заметили этого. В итоге к тому моменту, когда Земля нашла эту планету, многие из их населения сидели под тритонином и было уже поздно. Королева согласилась исправить генетический дефект и пожертвовать собой ради этого народа. Это была великая жертва. Олицетворение того, во что она верила, Эгирия не забрала жизнь даже своих мучителей, показав высшие моральные стандарты. Мне жаль. Да, мы пришли в эту галактику по просьбе подполковника Лестериуса, так как он предположил возможность тут в галактике, куда ушли древние средства для возрождения королевы. Возможно, какая-то генетическая установка, которая может превратить обычного симбионта в королеву. Тогда наша раса сможет вновь возродиться. Вы не отделяете себя от своего симбионта? Спросила Тейла. Да, не отделяю. Ведь мы едины, разделяем свои мысли и желания. Мы являемся отдельными личностями, но обретаем мир друг с другом. Ну еще я могу дожить до где-то 400 лет, хотя зависит от того, когда человек принял симбионта. Я рано принял его, так что доживу до почтенного возраста. Как думаешь, сколько мне? 30? 80? Подсказал мужчина. Гаулды с саркофагом не меняют носителя тысячи лет, однако саркофаг может негативно воздействовать на разум. Ра, например, прожил с одним носителем более 11 тысяч лет, и носитель выглядел на 30 максимум. Большинство носителей гаулдов такие же. Однако это постоянное существование в агонии, когда ты не контролируешь ситуацию, но все видишь все их преступления. Это разрушает психику людей, усиливая действие саркофага. И как вы живете, осознавая, что родственны гаулдам? Спросила Тейла. Нас ведет наш долг и понимание, что гаулды должны быть уничтожены, сказал уже Малик, заняв место своего носителя. Некоторые гаулды перешли на сторону Такра и стали великими командирами и оперативниками. Такими были Гаршау из Билота и Джелинар из Малкшура. Вторая часть их имен указывает на место, где они совершили свое предательство против лордов систем. Обычно это разрушительная битва между системными лордами, которая приводит к катастрофическим последствиям. Гаршау, являясь подчиненной Херуура, фальсифицировала приказы лорда, из-за чего были потеряны 3 крупных корабля. Джелинар же возглавила восстание против лордов систем, так что двум непримиримым врагам пришлось объединиться, чтобы победить ее. Хотя, если честно, большая часть народов Млечного Пути не любит нас, в том числе и Джаффа. Почему? Ведь вы сражались с гаулдами задолго до того, как они поняли, что гаулды не боги. В этом вся проблема. Нам трудно принять то, что существа, что преданы 5000 лет, служили гаулдам и их все устраивало, резко стали добрыми. Им же не нравится то, что мы по сути гаулды, как агенты, входящие в структуру гаулдов, манипулировали ими и их предками, чтоб как можно больше из них погибли. Вы такое делали? Они были вражескими войсками. Земляне их убивали в большом количестве, однако делали это с помощью оружия в обычном бою, а не с помощью обмана, поэтому к ним у них претензий нет. Раса, помешанная на воинской чести, хотя на самом деле ее и нет. Свят только приказ их бога. Они пока находятся в кризисе осознания этого, что все их традиции появились от поклонения гаулдам. Вы говорите о том, что традиции могут быть бременем, если не знаешь, откуда они пошли. Скорее о том, что не стоит быть слепым рабом традиций, ведь они постоянно меняются из-за внешних условий. Я не просто указал на то, что земляне, куда более развитые, чем вы, они готовы поделиться своими знаниями во многих областях, но знания имеют определенную силу разрушать традиции. На моей планете мы верили в то, что твердь стоит на нескольких млекопитающихся, а светилом на небе управляет наш бог. Став Такра, я утратил много из тех верований. Знания имеют силу, она освещает своим светом тьму невежества, и все, что построено на невежестве, рассыпается в пыль. Людям Земли также придется это осознать. Я это говорю, чтоб вы были готовы. После этого Малик достал блокнот. «Давайте пройдемся по адресам, что ты знаешь. Так как ты еще не можешь писать по-английски, я буду конспектировать твои слова и задавать уточняющие вопросы». «Хорошо». И они вдвоем приступили к работе, в непринужденной обстановке. Глава 2. Все важные члены экспедиции, а также атазианские союзники были приглашены в зал со столом-шестигранником. Это была рядовая встреча, чтобы подвести итоги эвакуации почти 100 тысяч атазианцев Сатоса. «Мой народ очень благодарен за эвакуацию», — сказала Тейла. «Мы начали приспосабливаться на новом месте. Спасибо, что забрали все наши вещи. Это было довольно легко, хотя постоянно контролировать полет было утомительно. Чуть не заснул», — признался майор Шепард, приглашенный сюда исключительно потому, что он опытный пилот. Хотя с этим подполковник Лестериус начал не соглашаться. «Иронично, что вы, похоже, не обнаружили автопилот на джампере», — ответил подполковник. А морпех с привитым геном обнаружил, сказав: «Не бывает самолетов без автопилотов. Вообще-то бывают. Там есть автопилот?» «Да». «Тейла, как твой народ обустраивается?» — спросила доктор Вейер и прервала спор двух военных. «Хорошо, спасибо. Мы сможем прокормить себя как охотой, так и рыболовством. Думаем насчет обработки полей. Мы можем выделить пару джамперов, чтоб выкорчевать деревья», — ответил подполковник. «У них есть тяговые лучи, и это удобно. Хотя чтобы древние об этом подумали. Если так хотите уйти в сельское хозяйство, то у атазианцев нет лошадей или быков, и если им придется распахивать большие площади, им придется запрягать себя. Думаю, мы не обеднеем от одного джампера, который можем распахать поля. Однако вам, доктор Макки, придется сделать плуг с множеством лезвий». Александр обратился к Тейле. «Мы планировали, что если выйдем на поляне в этой галактике, нам придется заниматься сельским хозяйством, поэтому у нас есть множество передовых технологических достижений, чтобы снизить нагрузку на людей в этом поприще. Так как они нам уже не надо, мы можем передать их атазианцам. Кстати, как вы договорились жить все вместе на одной площади или распределиться по планете, так как было на Атосе? Многие атазианцы опасаются того, что рейфы вернутся». «Сюда вряд ли», — ответил подполковник. «Им тут нечего делать. Это бывшая столица их врагов, где нет пищи, и сомневаюсь, что они пошлют свои корабли сюда. Раз до Атоса они так долго добирались, если честно, я ожидал, что эвакуация не будет такой мирной. Может, на них повлияло, что мы взорвали их базу?» — спросил майор Шепард. «Вполне возможно», — ответил мужчина. «Однако не стоит расслабляться. Также, атосианцам лучше жить в одном месте. Если вы будете распределены по множествам поселков, то вам придется выдавать больше средств связи, и наши медики могут не успевать, если что-то произойдет. Я передам это своему народу», — согласилась Тейла. «Однако возникает вопрос власти в поселении. Мы за 500 лет никогда не собирались в одном месте и утратили возможность управления столь обширным количеством людей». «Ничего, Тейла, вы не собирались вместе с Эмейджа?» — спросила доктор Вейер. «Эмейдж — это был город, что обнаружила экспедиция, и атасианцы знали, что это был за город, их город. Он был построен древними, и за 10 тысяч лет множество раз восстанавливался, однако после последней отбраковки 500 лет назад, выжившие решили не концентрироваться в одном месте. Экспедиция с разрешения исследовала Эмейдж, и обнаружила, что там есть терминалы древних, на которых рассказывалась история города. Оказывается, там были эмиттеры щита, аналогичные тем, что есть у Атлантиды, но питание осуществлялось не от МНТ, а от геотермального источника энергии. Так как город был построен в кальдере огромного супервулкана, Эмейдж во время войны с древними 1 год и 1 день противостоял осаде рейфов, но по итогу жители решили опустить щит, так как геотермальный источник энергии угрожал вызвать извержение вулкана и гибели всего на планете. Древние атазианцы согласились пожертвовать собой во имя будущих поколений. Рейфы разграбили Эмейдж, но не забрали технологии древних. Этого не сделала и экспедиция, у них просто не было корабля, что способен это сделать. Да, теперь же нам придется развивать нашу культуру тут на Лантее. Хорошо, Тейла, мы не будем ограничивать никак ваши перемещения через врата, однако вы должны соблюдать меры безопасности. Ни одна живая душа не должна знать, что тут город древних, или адреса наших врат. Ведь на наших вратах щиты, и если ваш торговый партнер решит прийти сюда, его просто убьет. Лучше не проходить прямо на Атлантиду, а проходить через базу Альфа. Всегда. У моего народа возникла трудность с самим перемещением к вратам. Да, вы оставили дежурный джампер, однако это заставит нас составлять графики, когда поедут торговать большинство из нас. Это транспортные ограничения. Надеюсь, когда мы освоим телепортацию или сделаем кольцевую платформу, все станет лучше», — убедила Вейер Тейлу. «Далее, что у нас идет следующее по повестке дня? Изучение Атлантиды», — напомнила себе доктор Макки. «Да, точно. Каждый из вас должен с помощью голограммы освоить что-то, в чем вы специализируетесь. Доктор Беккет, наконец-то спросите у голограммы, за что отвечают предметы в медицинском отсеке. Хорошо, это хотя бы не самонаводящийся дрон. Наше потребление энергии все еще недостаточное, чтобы запустить щит. Однако голограмма сообщила, что как один из запасных вариантов существует станция, которая может добывать геотермальную энергию, и как показали исследования в Имейдже, такие станции могут питать щит длительное время. Поэтому найдите эту станцию. Далее по важности идут исследования. Более 500 членов экспедиции обладают геном древних. Это означает, что мы можем одновременно начать обследование Лантеи, Лантианской системы и других планет. В первую очередь нас должны интересовать бывшие форпосты древних, а также планеты из списка Тейлы, с которыми можно установить торговые отношения. Вместе с этим нам также требуется Наквадах и Триниум. В базе данных есть список планет, где он может быть. Поэтому, полковник, сделайте это приоритетом. Да, мэм. Вместе с этим, обнаружив репликаторы пищи, нам удалось также обнаружить промышленные репликаторы, сказала лидер экспедиции. У них есть режим работы от чистой энергии, так и преобразовывать полученные материалы по заранее просканированным шаблонам. Это ободряет. От чистой энергии? Спросила Тейла. Да, это означает, что древние были способны превратить энергию в материю, как и наоборот. По сути, это действует как телепорт, только если телепорт превращает материю в энергию, то древние были способны использовать эту энергию, а также запускать обратный процесс. Хотя он не так эффективен, уж лучше бегать за молниями и собирать их батареи, чем попытаться питать Атлантиду каким-то материалом. У древних есть столь емкостные батареи, чтобы хранить внутри молнию? Спросил подполковник. Разве это не проблема всей нашей энергетики, что мы не можем хранить крупные запасы энергии, чтобы отдавать ее в пиковые часы? Сохранять часть энергии мы можем, но не таких объемов, как молния, да вы правы, согласился Макки. Но у древних это было, тут поистине бездонные хранилища энергии, вполне вероятно, что мы можем накапливать энергию, когда никто ей не пользуется. И да, у древних есть батареи, способные накапливать энергию в больших объемах, то есть, условно, на планете с большим количеством гроз мы можем установить громоотводы с такими батареями, и потом вернуться и забрать несколько сотен гигаватт энергии, спросил подполковник, и передать их, например, какой-то цивилизации, например, атосианцам. Такого источника энергии им хватит на много лет. Теоретически это возможно, согласился Макки. Также мы можем передать эту энергию Атлантиде. Однако если у нас будет доступна геотермальная станция, этого не потребуется. Думаете, она по проводу управляется? Там скорее всего реализована система беспроводной передачи энергии, и да, если мы установим приемник на месте генератора, то эффект будет схожий. Я просмотрел техническую документацию по станции в Имейдже. Если бы они не использовали щит, их цивилизация могла существовать очень долго. Щит потребляет колоссальные объемы энергии, больше чем несколько десятков ядерных реакторов вместе взятых, и постоянно. Без этого цивилизация атозианцев могла бы получать энергию на свои нужды. Эта бы станция могла бы питать цивилизацию в 40-50 миллионов человек, а не только один город. Да, очень мощная система, гораздо совершеннее, чем мы когда-либо могли получить. Геотермальная станция, выдающая энергию как несколько десятков ядерных блоков, конечно, но есть сопутствующая опасность, нельзя брать больше, чем нужно, это может привести к последствиям, например, взрыв супервулкана. У нас 20 отрядов ЗВ, однако 40 джамперов, логично выдать каждому отряду по одному джамперу. Мы, конечно, нашли учебную программу для джамперов, но эффективность пилотов будет пока сомнительной. Поднял еще один вопрос Лестериус. ГЗВА-1, присоединиться Тейлой Маган как культурный консультант. Нам потребуется больше информации об окружающем мире, в условиях нашей начавшейся войны с рейфами. Поэтому пока у нас нет ресурсов для создания отдельных сил ВКС, советую приписать каждого пилота-джампера к армейскому контингенту. Вейер посмотрела на подполковника. Это не значит, что персонал не может ими пользоваться. Просто что в случае боевой ситуации, все джамперы должны подчиняться единому командованию, а пилоты должны быть обучены воздушной тактике боя, за которую будет отвечать майор Шепард. Что? Последний удивился. Кто из нас майор ВВС? Я умею летать только на гражданских самолетах, так что вам и карты в руки управления нашими ВВС, в том числе и подготовки. Дополнительно это связано, что чем меньше у вас свободного времени, тем всем спокойнее. Следующий вопрос на повестке – это методичность в изучении города, сказал Вейер. Мы должны четко понимать, что изучаем, поэтому должны идти медленно и равномерно. На каждое помещение у нас должна быть информация, которую мы можем брать из базы данных. Продвижение должно быть медленным и равномерным. У нас не хватит ресурсов для задействования всех лабораторий города, все же тут жило и работало несколько миллионов человек. Так что первое — это сосредотачиваемся на обследованиях, а также на личных проектах. Сосредоточьтесь на том, чтобы освоить свои специальности заново, но под руководством древней голограммы. Она в состоянии поддерживать работу во многих частях города, это, конечно, будет тратить определенную энергию, однако это не трата, это вложение. Вместе с обучением не забывайте о практической стороне исследований, они должны приносить пользу в нашей войне с рейфами. И да, вы можете помогать в войне с рейфами, даже если биолог, например, изучением сельскохозяйственных культур, которые можно посадить, и это уже обеспечивает нашу продовольственную безопасность. Отдельным вопросом стоит строительство школы для атазианцев. Мы должны передать им знания, чтоб они могли поддерживать свою цивилизацию и без нас, когда мы сможем построить телепорт в их поселение, транспортировка перестанет быть проблемой. А разве найденный терминал лучевого телепорта не может это обеспечивать? Спросил Макки. При большом грузопотоке нет, иначе кому-то придется стать больше телефонистом в 40-е годы, ответил Лестериус. Кабинки могут обеспечить контроль грузопотока, не зря древние их оставили. Так что предпочту методы, которым доверяли древние. Вместе с этим, в кабинках меньше чувствуешь дискомфорта от того, что резко появляешься в другом месте. А мы можем высадить там все культуры, которые мы привезли, спросил один из ученых. Кофе, шоколадные деревья, персики и прочее. Мы поселили атасианцев в зоне с наиболее благоприятным климатом, а в комнате исследования и управления погодой можно аккуратно перенаправлять осадки, чтоб они не задевали их. Например, тот шторм, что скоро произойдет, это гораздо выгоднее, чем его отменять или что-то еще делать. Однако таким деревьям нужно время, чтоб вырасти. Много времени, годы. У Асгардов была установка управления времени, ответил Лестериус. Возможно, тут есть такая же, и возможно даже у ботаников, нужно спросить у голограммы. Это логично, если проводишь длительные эксперименты по ботанике и компьютер выдает только теоретические результаты, а нужно практическое доказательство, почему локально не ускорить время. Думаете, у нас есть на это энергия? Асгарды это делали для целой звездной системы. Нам нужно буквально полметра подобного поля. Однако нужно провести тщательные исследования. Возможно, у древних есть программы адаптирования разных растений к тем или иным условиям. Этот момент тщательно нужно изучить. Хоть не умрем без кофе. Это такая важная для вас пища? Спросила Тейла. Это напиток, который делают из ягод одного куста или дерева. Кофе – это куст или дерево? Дерево, подсказал кто-то из биологов. В общем, это такое дерево, на котором растут ягоды, мы их собираем, обрабатываем особым способом и пьем. Это довольно тонизирующий напиток, который позволяет лучше думать. Большинство ученых – кофеманы, и не могут жить без кофе. Точнее, могут, но это уже такая привычка, от которой трудно отказаться. Интересно, можно настроить тяговый луч джампера, чтоб сорвать разом все спелые ягоды с дерева? Изучим это позже, ответила доктор Вейер. Одним из важных наших задач составить список того, чем мы можем торговать с различными культурами. Подполковник Лестериус уже предложил торговать знаниями. За нашу историю мы нашли множество эффективных способов вести сельское хозяйство или делать антибиотики. Мы можем продавать эти знания в обмен на те же припасы. Пиковая урожайность пшеницы – это где-то тонна с гектара, но думаю, у нас может получиться не так много, а где-то 60 центнеров с гектара. Так что самообеспечением мы можем себе обеспечить, однако тут уже идет о установлении доверия. Если мы будем прятать людей от рейфов, тогда нам нужны значительные запасы провианта, способные кормить миллионы, ответил военный. Составьте весь список того, что мы можем передать людям галактики. Я уже это сделал, сказал подполковник. Вы это сделали, окажись мы на поляне, у нас бы случился технологический откат, нам пришлось бы проходить множество стадий, аналогичных для других цивилизаций. Я просто заранее составил список того, что надо. Нормальный плуг, сеялка и прялка Дженни там есть. Это очень хорошо, но думаю, ученым стоит просмотреть его подробнее. Конечно, на этом совещание закончено, можете идти по своим постам. Когда все мужчины и женщины, что были в конференц-зале, разошлись, остался только военный командир Атлантиды, ее лидер и Тейла. Что-то требуется, Тейла. Да, я узнала, с какой планеты пришли мои предки, которые принесли в мою кровь рейфов. Одна из старейших членов нашей общины рассказала мне о том, что рейф на той планете похищал людей, однако те вернулись. Те стали агрессивными, потому что слышали какие-то голоса, и были изгнаны из общины. Некоторые из них отправились на Атос. Голоса. ХМ, возможно, это телепатия рейфов. Их лидер довольно сильно давил по мозгам. Плюс этим можно объяснить тени, что они напускают на солдат. Если они общаются с помощью телепатии, то этот рейф дал возможность людям слушать их общение. Это очень интересно. Я санкционирую миссию на ту планету. Найдите все, что сможете. Однако не рискуйте понапрасну. Хорошо, ответила девушка и ушла. Ей довольно тяжело, сказала Вейер, когда Тейла ушла. Детям и внукам военных преступников тоже, а тут бич галактики, которому 10 тысяч лет. Это может не просто испугать, а привести к довольно опасным мыслям. Вы говорите, что Тейла может совершить суицид, обеспокоенно спросила Вейер. Вероятность не нулевая, поэтому ее надо загрузить так, чтоб она меньше об этом думала, отправлять на миссии, или же сразу же на советы от азианских лидеров. Как те отнеслись к предложению, чтоб мы их подготовили к сражениям с рейфами? На удивление положительно, ведь побег должен быть для них предпочтительным вариантом. Человек по своей натуре хищник, и даже 10 тысяч лет не могут это вытравить. Они уцепились за любую возможность избавиться от страха и научиться убивать рейфов, потому что ненависть к ним абсолютна, поэтому у Тейлы проблемы. Сколько мы можем взять у атазианцев? Не больше 1000, лучше чуть поменьше, ответил подполковник. Джаффа могут начать готовить, вместе с этим такого количества должно хватить для того, чтобы привить им элементарную воинскую дисциплину и военную тактику. Благо, из-за бесполезности танков и БМП, в сражении с рейфами это можно выкинуть. Так что обычная тактика военных пехотных подразделений для них неприемлема. Для них больше важна либо оборона или сражение в тесных помещениях баз. Большего им и не надо. Для нас куда более существенны пилоты. Если у рейфов есть превосходство в авиации, нам нужно иметь собственную, соответственно готовить пилотов. Какой срок? Месяц-два. Это самая базовая адаптация к военной среде. Научим стрелять, базовые тактики, тактики обороны, привычка исполнять приказы. Это даже для пилотов надо устроить, потому уже распределять по разным отделам согласно способностям. Вы собираетесь привлечь в этот проект и другие планеты, а у них есть особый выбор, благо недостатка в оружии и патронах благодаря репликаторам к нас нет, так же как и в оружии, что можно произвести. Именно поэтому нам нужно как-то начать улучшать оружие. Например, на Прометее есть рельсатораны. Почему не вложится в пехотное вооружение на этой основе? Источники энергии на основе жидкого на квадах у нас есть. Это прекрасная экономия на порохе. Вы всегда думаете об оружии? Если б я этого не делал, то не был профессионалом, спокойно ответил военный. Любой закон физики можно применить, чтоб он стал оружием. Те же Асгарды создали черную дыру. Так что я не шутил, получи атазианцы хоть крупицу знаний древних и подумали, как их применять как оружие, галактика бы содрогнулась. Древние не меняли свое оружие 5 миллионов лет, и оно является самым эффективным военным инструментом. Однако это говорит и о древних, которые не хотели изобретать что-то совершеннее, из-за отсутствия надобности. Это говорит о них лучше, чем о нас, проворчала доктор Вейер. Как думаете, мы сможем начать производить нитевдеватели? Ужасное имя. Может, начнем называть их истребителями врат? Вас заразила любовь Шепарда давать имена тому, что уже имеет имя. Я до сих пор не верю, что он хотел назвать планету. На мой взгляд, лучше использовать название древних, а то 6-значной букве на цифровой код может просто убивать. Я согласна с этим. Кстати, вы знали, что Млечный Путь древние называли Авалоном? Спросила Вейер. Нет, хотя любопытно. Артурианские циклы появились уже в 5-10 веках. Неужели кто-то из древних дожил до этого времени? Дильмун. Видя, что в знаниях подполковника есть пробел, она подсказала: это то же самое, что Авалон, но у шумеров. Если они прибыли сюда после чумы, то до этого подходило. Древние всегда были теми еще оптимистами. Сара Гарднер уже добралась до средневековья древних? Спросил Александр. Вам тоже любопытно? Да, но ограничения по времени не позволяют улечься в кровати и просто читать историю самой развитой расы в нескольких галактиках. Пока Сара только на моменте их древних цивилизаций. Иронично, древняя цивилизация древних, хотя лучше называть их алтерианцами. И что, пожалуйста, порадуйте меня, скажите, что они тоже воевали от любого чиха, если нет, то я почувствую человеческую цивилизацию Земли неполноценными. Нет, воевали, однако у них была цивилизация аналогичная древнему Риму. Однако, похоже, они заранее отказались от рабовладения, достигнув предела своего управления. Они стали менее экспансивными, уйдя в решение внутренних проблем, что у них возникли, так что, похоже, их древний Рим не рухнул и не было средневековья. Но пока отчета по этому поводу от доктора Гарднер не пришло, но кажется, они имеют все шансы проскочить период катастрофического распада империи. Плюс у них довольно сильная армия была тогда, и один из их императоров решил уничтожить патрициев, заручившись поддержкой народа, получив требуемые ресурсы. Он начал щедро из этих денег раздавать кредиты, создав протобанковскую систему, которая эффективно выровняла экономическое состояние империи. Да, это весьма интересно, социально он обеспечил то, чтоб его империя пропустила практически 1200 лет застоя. Интересно, а денежные вливания обеспечили экономический подъем, когда повысилось производство товаров, и подавленные нерентабельностью своего труда ремесленники начали открывать тысячи предприятий по всей стране, запустив цикл конкуренции. Довольно разумный был подход, но это означает, что их развитие пошло по совершенно другому пути. Верно, вряд ли стоило ожидать, что древние просто повторяли всю нашу историю и просто вышли более развитыми. Как Star Trek. Да, не стоило. Кстати, вы знали, в Лантианской системе есть две планеты, что способны поддерживать жизнь. Одна из них Лантия, вторая Дантия. Мы можем обследовать и ее на предмет чего-то интересного. Конечно, раз Лантия была в полновесной планетарной осаде, значит, на Дантии уже все было разбомблено, но может быть что-то осталось. Хорошо, отправляйте разведчиков. Согласилась Вейер. Да, у меня еще запланирован брифинг для двух десятков групп ЗВ, то еще дело. Все же вы были командиром КЗВ в самый сложный момент их истории. Но да, я понимаю, о чем вы. У меня вопрос: где были наняты все эти ученые? У меня такое чувство, что кроме майора Картера и доктора Ли, все были либо бесполезными или же слегка безумные, такие как Фергюсон. Напрямую на армию согласится работать только очень отчаявшийся ученый. Ведь всех этих людей мы собрали сначала, приоткрыв завесу тайны, из-за того, что вы, доктор Вейер, не являетесь частью армейского командования. Для вас допуски имеют довольно специфическое положение. Меня все еще могут посадить за госизмену. Да, однако армия должна учитывать множество других факторов. В итоге, с профессиональной пригодностью ученых у КЗВ сложности, так как армии даже намекнуть на собеседование нельзя, чем они будут заниматься. Понятно, что ж, спасибо. Под конференц-зал команд ЗВ был отведен один из пустующих залов Атлантиды. Сюда принесли достаточное количество стульев, чтоб разместить представителей всех команд. Состав команд был пестрый, все уже избавились от нашивок Атлантида со своей форме, как минимум потому, что это было бы глупо. Конечно, рейфы вряд ли умеют читать по-английски, но не стоит давать им подсказки, если бы они провалились из-за глупой нашивки, это было бы неловко. Поэтому вся экспедиция избавилась от них, сдав каждую подполковнику Лестериусу, который он отнес на склад. Может, кому-то потом ради памяти будет ценна она. В основном тем, что пользовались команды Звездных Врат экспедиций, это стандартное обозначение экспедиций, крылатая лошадь, выходящая из шеврона врат, с номером подразделения внизу. Это будет гораздо проще объяснить местным жителям, вполне допустимо говорить, что экспедиция из другой галактики, а эту люди называют Пегас, что как раз происходит из мифологии землян. Пегас — это крылатая лошадь. Итак, ребята, у нас есть работа, сказал подполковник. Обрадую вас, к каждому из вас будет приписан один из джамперов, К счастью, святая случайность обеспечила, что как минимум один человек из ваших отрядов обладает геном активации технологий древних, так что вполне можете научиться летать на джамперах. Сейчас нам нужно разведать собственную звездную систему и определить, что в ней изменилось за 10 тысяч лет. Может найти что-то интересное. Второе, что нам требуется начать обследовать бывшие форпосты и колонии древних. Третье, заключать торговые союзы с планетами, адреса которых дала Тейла. У майора Шепарда из ВА-1 будет своя миссия, так что у нас остается 19 отрядов. На обследовании нашей звездной системы нужны 3 команды. Вы должны быть подробными, и что-то кто-то сканировал постоянно на протяжении всего путешествия. У нас в звездной системе 2 газовых гиганта, и поверьте, это неплохо. Если там есть гелий, а он точно есть, можно подсмотреть у древних их разработки термоядерных реакторов и, возможно, собрать термоядерный реактор на основе гелий-3. Это позволит быть куда более энергетически самостоятельным. Следующие миссии геологические. Нам нужен Наквадах и Триниум. В базе данных древних мы нашли полный список планет, где они могут быть. Наквадах и Триниум – основа нашей цивилизации. Без него мы мало что можем построить. Уж точно не космические корабли. По той простой причине, что корпус из этих материалов защищает от подпространственной радиации в гиперпространстве. Майор Лорн поднял руку. Да, можно моя команда будет назначена на этот блок миссий. В прошлом я бывал на геологических миссиях по сбору Наквадаха. Хорошо, нужны еще парочку команд. Тут, как и в Млечном Пути, много мест, где есть Наквадах. Как будем добывать? Спросил южнокорейский офицер. Как всегда, все взрывать, а потом переносить материал тяговым лучом. Такра, обещали собрать полевое устройство для очистки Наквадаха из руды. Все же на Кимере Хируур довольно быстро построил несколько хеопсов, однако он явно туда принес очень много таких полевых устройств, вполне возможно даже привез что-то на кораблях. Но да, меня также интересует скорость обработки Наквадаха, а насколько реальны наши шансы собирать космические корабли, буквально в полевых условиях? Спросил кто-то. Истребители более-менее, алкиши в принципе тоже. Что-то больше уже нет. Самые сложные элементы – это бортовая электроника, а она обычно работает на кристаллах, которые можно производить благодаря взятому оборудованию и тому оборудованию, что есть в Атлантиде. Это можно делать. Что-то другое можно сделать с помощью репликаторов, так что вся сложность знать, что делать. Учитывая, что у Такра генетическая память, то нам повезло, что знания у них точно есть. Сколько групп выделены на это предприятие? 5, больше не требуется. Если там будут местные цивилизации, что делать? Вступать в контакт или сохранять скрытность? Вам лучше быть скрытыми. Если там есть местные цивилизации, то вопросом добычи на их планете полезных ископаемых лучше заняться доктору Вейер. Тут капитан Сас поднял руку. Да, меня вот интересует вопрос, как древние это делали. Да, они построили сеть врат, однако, например, какую-то планету они не посещали несколько тысяч лет. Как бы они подготовились к путешествию? Как бы определили, что там не опасно? Это очень хороший вопрос, признался подполковник. Надо бы его изучить. Пойду спрошу у голограммы после брифинга. Да, с этой точки зрения логичнее. Хочешь жить, посмотри, как это делали древние. Они жили гораздо дольше нас, но в итоге исчезли. Поддел подполковника Шепард. На него сразу же неодобрительно посмотрели все. Некоторые еще сдавали правила применения оружия, и им не хотелось сейчас начинать сдачу экзамена по субординации. Особенно офицерам, которые уже по 15 лет были в армии, перед этим просуществовав 60 миллионов лет, резонно заметил Лестериус. Прилетели бы пораньше на 5 миллионов лет, застали бы динозавров, и возможно спасли бы их, и тогда бы уже мы делили нашу планету с тираннозаврами. Впрочем, возможно, динозавры бы эволюционировали, и человек разумный никогда бы не появился, потому что уже был бы динозавр разумный. Остальным командам достанется форпосты древних и список Тейлы. По оружию, быть в полной боевой готовности, взять рацион на 3 дня. По возможности можете исследовать планетарные системы. Общая информация вам будет передана на трикодеры. Они могут поддерживать разные режимы работы, в том числе очень емкостный компьютер. На самом деле он превосходит наши на пару сотню тысяч поколений, так что узнайте весь его функционал, будет полезно. Брифинг окончен. Все встали и разошлись. Подполковнику предстояло еще написать рапорты об назначении на те или иные миссии групп, а им соответственно сдать отчет. Однако у подполковника был козырный туз, он был начальником. Лестериус Райку. Подполковник очень хотел, чтобы где-то в Атлантиде нашлись аналог мобильных телефонов, потому что это просто уже смешно. Они в городе древних, но пользуются рациями с изменяемой частотой. Райок слушает. Перейди на пятикраткий канал. И сам сменил частоту. Слушаю, сэр. Передай своей жене, что у меня для нее есть работа. Большим плюсом того, что КЗВ сотрудничали с Хактилом, было то, что старшие члены знали английский. Карин как ученица Ишты знала его и поэтому сможет стать его секретарем. Огромным минусом того, что они не оказались на поляне, является как раз бумажная работа. Так бы он мог раз в день общие отчеты писать в стиле капитанов Стартрека. Он обратился напрямую к Райку, по той причине, что Джаффа не сильно привыкли к постоянному ношению раций, и во время тех или иных тренировок снимают их или же могут их где-то забыть. Отнюдь не потому, что они расхлябанные, а потому что не привыкли постоянно носить блок рации вместе с собой. Сбросить часть дел на секретаря считалось рациональным решением. Также Карин неплохо было бы изменить мышление в сторону большего стратегического планирования, чем прямого линейного боя. Она еще молода, чтоб искоренить в ней различные вредные привычки, развив ее потенциальный интеллект. Раз они ведут войны, нужно делать это правильно и расчетливо. Формировать агентурные сети, с этим так расправиться, все же всю жизнь именно такое и делали. Очень долгую жизнь, однако нужно, чтоб кто-то обрабатывал и перепроверял информацию. Вместе с этим занимался военным планированием и координацией. Сейчас они вступили в войну с плохими картами, поэтому следует собирать информацию и наносить асимметричные удары. Для этого нужно знать тактико-технические характеристики вражеских сил, космических, истребительных и наземных. Даже в базе данных древних нет ничего о рейфах. Учитывая, что они пользуются системой, предназначенной для детей, то скорее всего эта система закрыта от них. Поэтому пришлось действовать вслепую. Следует действовать медленно и методично. Самым большим охраняемым секретом должна стать адрес Атлантиды. Он не допустит ошибки, которую допустили КЗВ, обосновываясь на неподтвержденной и неуточненной информации Тилка о медленной скорости хаттаков. Отдельной ступенькой информационной безопасности должны стать флаги. Подполковник дал новую методичку, относящуюся к этому. Отныне в любых разговорах экспедиции с иными культурами Земля – это столица. Их флаги на плечах – это флаги планет, объединенных с Землей. Единственный способ испугать хищника – это сделать вид, что ты больше и сильнее, чем кажешься. На рейфов это скорее всего не подействует, однако люди этой галактики могут впечатляться и агрессивные мысли пропадут. Так те же ученые могут свободно говорить о своих странах и делиться личными историями, не подвергая угрозе личную и общую безопасность.